Глава вторая. Когда и откуда взялись закрытые города, кто и как их строил, а также о том, где проходят секретные границы, на какие части делится территория, как их различить на местности тому, кто не в курсе. В этой главе я расскажу читателю краткую обобщенную историю создания городов, а не заводов, опишу их эволюцию в качестве городских поселений к настоящему времени, а также объясню непосвященным внутреннее специфическое деление на зоны, которого больше нет нигде в России, кроме ЗАТО. После прослушивания этой главы мы узнаем, как определить, в какой части ЗАТО мы находимся, и будем знать, какие там действуют гласные и негласные правила. После первой главы может сложиться впечатление, что у закрытых городов нет иной истории, кроме как история создания атомной бомбы и эволюция государственной тайны. Однако это не так. Атомные города и атомные предприятия, заводы, институты – для автора этой книги это совершенно два разных создания. Первое создано и существует для жизни людей – причем для всех, кто там живет. Второе призвано обеспечить работой большую часть людей из первой. Но не всех. Именно поэтому есть необходимость выделить отдельно хронологию создания городов как поселений, как мест, которые кем-то и как-то планировались, строились, росли и развивались. Мест, где не только ковали ядерный щит, но и жили, любили, создавали семьи, рождались и умирали, творили, наконец, люди. Ведь именно город окружал их все то остальное время, в которое они не делали атомное оружие. Рассказать об этом значит признать право города на автономное существование, отдать дань уважения этой мирной и заслуживающей внимания части жизни. Люди — это не машины и не роботы, им нужен дом. Их дом — это и есть закрытый город. Он сам по себе заслуживает того, чтобы о нем рассказывали отдельно. Ответ на вопрос, как и почему появились закрытые города, мы уже знаем из предыдущей главы. Изначально государство не планировало строить и развивать закрытые города. Это получилось само собой, спонтанно. Основным продуктом этого процесса было производство оружейного плутония. Планировали создавать плутоний и ядерные бомбы, нечаянно сделали города, плана не было. Вернее, план все-таки какой-никакой был. План постройки реактора. Люди на этом плане были рабочими единицами, приложениями к атомному объекту. Никак нельзя назвать рабочий поселок, планируемый по принципу «Ну надо же им где-то жить» на 2500 подневольных вольно-наемных планом по строительству города. Можно смело утверждать, что города явились всего лишь побочным продуктом, терминология атомщиков, секретного создания атомного оружия в СССР. Как же это происходило? Обратимся к истории и документам. В одном из своих докладов Сталину «Виктор Кузнецов. Ядерное наследие» Игорь Курчатов, физик, один из вдохновителей и научных руководителей атомного проекта, автор самой удачной идеи реактора, культовая фигура для атомщиков, пишет о том, что они, специальный комитет атомного проекта и институт номер 11, уже набросали генеральный план будущего предприятия «Котел Уран-Графит». Это, кстати, еще одно самое первое название моего будущего города с рабочим поселком. Курчатов пока не понимает и не может знать, сколько человеческих рук и душ понадобится, чтобы реализовать его идею. Как физик, он думает о людях, как об исполнителях его идей. На данном этапе это только задумки и идеи из головы атомного гения, ожидающие одобрения генералиссимуса. Главное — это реактор, а люди как-нибудь приспособятся. Как только получено добро сверху, работа закипает. В 1945 году Государственный союзный проектный институт номер 11 ГСПИ-11 Ленинграда утвержден правительством, естественно, с грифом «совершенно секретно» в качестве генеральной проектной организации для создания и развития атомной промышленности СССР. Институт получает первое задание – официально разработать генеральный план строительства атомного завода и двух рабочих поселков на 2500 жителей. Под жителями будущих поселков, разумеется, подразумевались условно «свободные люди», ну, то есть те, для кого прибытие на место не было сроком по статье Уголовного кодекса СССР, а добровольно-принудительным направлением на объект. «Меня завербовали», — так говорила о направлении ехать на строительство первого атомного комбината и поселка моя бабушка. «Завербовали» значит, предложили в такой форме, что отказаться, не рискуя потерять что-то, партбилет или даже свободу, было нельзя под страхом этих же самых репрессий. Напомним здесь, что в 1945 году страна по-прежнему живет под игом регулярных сталинских чисток, на этот раз послевоенных, а количество осужденных по самым разным поводам снова возрастает. ГУЛАГи, источники бесплатной рабочей силы СССР, снова заполняются. Такая тенденция будет сохраняться вплоть до смерти Сталина и падения Берии. Для меня до сих пор остается загадкой, как с помощью всего 2500 жителей авторы первого проекта собирались освоить такое гигантское количество работ, как создание на пустом месте в лесу с нуля реактора, строительство, затем химико-металлургического завода и обеспечение всего этого хозяйства всем необходимым. Вырубить лес, вырыть котлован, техника примитивная, лопаты, уложить под землей железобетонные конструкции и снова засыпать все землей. Опасность неучитываемой радиоактивности первых работ, огромное количество жидких отходов, сливаемых в природные водоемы, смертельные дозы. Рискну предположить, что людьми, в терминах того времени, считались только вольнонаемные, а заключенные лагерей людьми не считались. Они были ЗК, зэки. Государство, видимо, рассчитывало и дальше пополнять число рабочих рук за счет вновь прибывающих в ГУЛАГ, а для них, как известно, никаких особых поселков строить было не надо. Достаточно было лагерных бараков, возводимых силами самих же заключенных довольно быстро. Ну и, конечно, физики-теоретики, дизайнеры плутония и производства не могли предвидеть, что процесс создания плутония в промышленных масштабах будет настолько опасный и смертельный, что потребует жизни гораздо большего количества людей, чем 2500. Сегодня мы знаем, что на первенце атомной промышленности, комбинате «Маяк», работало за все годы более 120 тысяч человек, а только для ликвидации последствий ядерной аварии 1957 года, поговорим о ней позже, атомному ведомству понадобилось более 30 тысяч человек. Сравните это с планируемыми 2500 1945 года. Ленинградский ГСПИ-11 получил полномочия, спланировал заданное, и работа на месте первой площадки началась. По воспоминаниям первостроителей, сначала никакого плана не было. Процесс строительства шел довольно хаотично. Люди жили в бараках и деревянных общежитиях, устанавливаемых на скорую руку. Никаких особых изысканий, кроме как коттеджей для начальства, не было. Когда стало ясно, что поселения расширяются, семьи неожиданно создаются и рождаются дети, появились и более серьезные архитектурные планы. Для нужд атомной промышленности по созданию бомбы, кроме первой площадки для реактора Курчатова в Челябинской области, понадобились и другие заводы. Но где же их размещать? В одном месте или все-таки в разных? На этом этапе яйца в корзине, то есть циклы производства атомной бомбы, решено было разделить. Если бы по какой-то причине враги смогли обнаружить и совершить свою диверсию на одном предприятии, даже, не дай бог, вывести его из строя или уничтожить, это был бы всего лишь один из этапов, который мог бы быть восстановлен в кратчайшие сроки. Разные ступеньки ядерного цикла было решено раскидать по всей стране в направлении Сибири. Решением ПГУ выбирались новые места, появлялись новые площадки в других концах страны, вместе с ними там появлялись новые люди, а значит, им нужны были снова рабочие поселки при заводах. Всего за 13 лет проектировщикам и атомщикам удалось разместить, организовать и наладить разработку и производство на 10 секретных площадках. Эти 10 площадок и стали колыбелью атомных закрытых городов. С даты рождения, правда, не у всех у них все просто. Некоторые из них начали свою жизнь с пустого места в лесу, кое-кто с бывшего поселка, а один даже с древнего монастыря. Но мы ведь уже знаем, что города никто не планировал, а все документы, даты, цифры были секретными. Плюс атомщики всегда считали город придатком к производству, своеобразным бастардом, незаконно рожденным. Родился, раз уже так, хорошо, пусть живет, но пусть не забывает о своем побочном происхождении. Именно поэтому в большинстве случаев днем рождения города является либо день приказа о создании атомного предприятия или строительного, зависит от обстоятельств, либо дата выпуска первой продукции. Мы говорим «завод», подразумеваем «город». Мы говорим «город», подразумеваем «завод». Давайте мы здесь их всех перечислим. Для этого расположим в календарном порядке наших 10 атомных братьев-близнецов по дате их рождения. Автор книги думает, что города уже давно по значимости переросли своего родителя. Но атомный родитель так не считает, ему по-прежнему хочется, чтобы закрытый город знал свое место. Первый. 9 ноября 1945 года. Озерск, Челябинская область. База 10, Челябинск 40, Челябинск 65. Рождение первенца в семье Зато, моего родного города. Поскольку новорожденный появился довольно неожиданно для его создателей, то никто, естественно, и не подумал специально и сразу о дне рождения. День основания города определяли через 10 лет позже специальным решением Исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся от 14 ноября 1955 года номер 272. Этим днем стала дата накануне приказа Челябметаллургстроя НКВД СССР, вот он, товарищ Берия, от 10 ноября 1945 года, когда была создана первая организация, строительное подразделение, производящее все работы. Я вам уже рассказывала, сколько разных названий с целью сохранения секретности город поменял до того, как получить свое нынешнее имя. Почти как герой фильма «Москва слезам не верит». Он же Юра, он же Жора, он же Георгий Иванович. Однако почти никто из жителей города не знает этой даты, а День города отмечается 19 июня. Происходит это не только потому, что летом приятнее отмечать праздники на Урале, а совершенно по другой причине. В этот день, в 1948 году, был выведен на полную мощность первый промышленный реактор А атомного предприятия. Атомщики любовно окрестили его «Аннушкой», из соображений секретности, конечно. Город же получил свое последующее романтичное название «Озерск» от несметного количества озер его окружающих. Депутат 1937 года товарищ Завинягин явно любил природу, скажу я вам, мои уважаемые слушатели. Город всегда и на всех производит самое хорошее и уютное впечатление. Зеленый, компактный, удобный, исключение март и апрель, когда сходит снег. В остальное время ни за что не скажешь ничего плохого, если не знаешь, что находится за соседним лесом или на другом берегу живописнейшего озера. Второй. 29 декабря 1945 года. Новоуральск, Свердловская область. Отделение номер 2, база номер 5, стройка номер 865, завод номер 484, Свердловск, 44. На производственной базе завода номер 261 действовал с 1941 года. Началось сооружение газодиффузионного завода «Комбинат номер 813», предназначенного для производства высокообогащенного урана. Его запустили на базе предыдущего завода по переплавке лома легких металлов. Этот завод строился в годы войны, но так и не был запущен, а в 1944 году он был переквалифицирован в завод по выпуску шасси для самолетов и объединен с Березовским заводом. Атомные руководители, романтики Завинягин, Ванников и Борисов, в своем письме от 12 ноября 1945 года на имя Лаврентия Берии, убеждая его в своем выборе площадки, написали: «Верх Нейвинский. Здоровое, живописное место, удобное для расселения квалифицированных кадров, в то же время достаточно глухое для размещения завода специального назначения». 17 марта 1954 года, помните секретное постановление Верховного Совета о переименовании рабочих поселков, считается официальной датой основания города. С середины 1990-х народные гуляния по случаю дня рождения города на протяжении примерно полутора десятилетий устраивались именно 17 марта по дате присвоения в 1954 году населенному пункту при разделительном заводе изотопов урана городского статуса. Однако на Урале пришел марток, надевай семь порток, это время не до гулянок, бррр, холодно. Опять же, проводы зимы отмечают. Поэтому празднование дня рождения города решили отмечать в теплое время года, заодно с другим праздником, Днем труда комбината, так он называется. Но ко дню рождения комбината он тоже не имеет никакого отношения. Праздник же труда, пришедший в эту запретку еще во времена СССР, уже мало кто помнит, почему именно в этот день новоуральцы отмечают в первую субботу июля. Кстати, с датой рождения самого комбината тоже не все просто. День же рождения комбината официально считается не с декабря 1945 года, когда началось сооружение газодиффузионного завода «Комбинат номер 813», и даже не от дня в декабре 1948 года, когда завод был введен в эксплуатацию. Днем рождения ОЭХК официально признано считать 11 ноября 1949 года, когда на разделительном каскаде комбината номер 813 наконец была получена первая 341-граммовая партия урана-235 оружейной концентрации. В общем, как видите, в закрытых городах и с датами рождения тоже все непросто. 3. 9 апреля 1946 года. Саров, Нижегородская область. КБ-11, объект 550, база 112, Москва-центр 300, Кремлев, Арзамас 16. В этот день принимается закрытое постановление СМ СССР о создании КБ-11 конструкторского бюро, целью которого является создание ядерного оружия. Для его бюро размещения выбирается территория бывшей колонии НКВД. Она, в свою очередь, расположена на землях и в помещении бывшего монастыря, ведущего свое начало с 17 века рядом с поселком Саров. Намоленное святым Серафимом Саровским место имеет в своей исторической копилке событий даже визит царской семьи Николая II в начале 20 века. Естественно, почти все святые места и строения разрушены в годы процветания советской власти или же видоизменены до неузнаваемости. Удается спасти только колокольню, она по своему строению подходит под функции водокачки. Первые специалисты конструкторского бюро живут в кельях монахов. В 1946 году на стройку прибывает 10 тысяч заключенных, а поселок Саров на десятилетие исчезает с карт области. 9 апреля считается днем рождения атомного градообразующего предприятия в городе РФЯЦ в НИИТФ, бывшее КБ-11. Однако здесь, в отличие от большинства остальных атомных городов, День города официально отмечается 16 июня. Именно в эту дату, 16 июня 1706 года, был освящен первый храм, известный в России Саровской обители. 4. 6 июня 1947 года. Лесной, Свердловская область. База 9, поселок Горный, Свердловск 45. Постановление Совета министров от 6 июня 1947 года номер 161 о строительстве завода и рабочего поселка. Первоначальное секретное название объекта, а не города, база 9. Расположение северо-западнее поселка Нижняя Тура на сегодняшний день является городом и прилегает непосредственно к территории ЗАТО, даже с КПП. 19 июня 1947 года выходит постановление номер 2140-562 о строительстве комбината под номером 814. Строительство поселка, соцгородка, ведется параллельно. В 1954 году секретным постановлением Верховного Совета получен статус города областного подчинения. Современное название город получает вместе с остальными в 1994 году. Границы окончательно сформированы в 1996. С 2019 года было принято решение отмечать День города в один день с Днем комбината в середине июня. Эта дата часто совпадает и с Днем России. Прекрасная, кстати, инициатива по экономии бюджетов разных уровней. 5. 26 марта 1949 года. Северск, Томская область. Поселок Чекист, почтовый ящик номер 5, Березки, Томск, 7. В этот день Совет министров СССР принял постановление номер 1252-443 о создании вблизи города Томска комбината по производству высокообогащенного урана-235 и плутония-239. Новый промышленный комплекс первоначально назывался «Зауральская контора главпромстроя» или комбинат номер 816. Географическое место, на котором будут располагаться будущий завод и город, было выбрано на месте коммуны Чекист. Областной Томск особенно печально известен репрессиями чекистов в годы Сталина, созданный еще в 1933 году. Именно в Чекисте и жили первостроители завода. Поблизости были также расположены деревни Белобородово, прекратило существование, и Иглаково, Иглаковская лесная дача, ставшая районом города. Свое современное название и статус города получили секретно также в 1954-м, а открытое вместе со всеми в 1994-м. Современные границы города сформированы в 1997 году. День рождения города отмечается в последнюю субботу июня вместе с Днем молодежи. Является самым крупным закрытым городом системы Росатома из 10 по численности населения. 6. 26 февраля 1950 года. Железногорск, Красноярский край. Соцгород, девятка, почтовый ящик 9, Атомград, Красноярск, 26. Постановлением Совета министров СССР принято решение о строительстве комбината номер 815, будущего ГХК, комплекса по производству оружейного плутония. Еще 20 августа 1949 года на берег Енисея у деревни Додоново на пароходе Марии Ульянова прибыли военные строители. За очень короткое время они построили причалы, проложили дорогу и начали строительство бараков для прибытия заключенных. Однако затем, из-за разногласий атомного начальства о том, где лучше строить следующий объект атомного проекта, стройку законсервировали. Вместе с тем, выбранное место очень нравилось отцам-основателям снова природным ландшафтом, а именно наличием горы, в которой можно было спрятать от потенциального врага все, что угодно. Именно поэтому все снова перерешивают и в 1950 году стройку расконсервируют и продолжают. Первым, конечно, оборудовано место для бесплатной и неисчисляемой рабочей силы – заключенных. Подневольные осужденные не только выполняют привычную для них работу по прокладке железной и обычной дорог, чтобы возить грузы для завода и поселка, но и начинают долбить скалу. Именно в ней будет спрятан секретный плутониевый комбинат номер 815 ГХК. В 1959-м запретки добавляют космос. 4 июня 1959 года выходит приказ об образовании в Красноярске 26 филиала ОКБ-1 под руководством 34-летнего заместителя Королева Михаила Решетнева. Современное название и статус города. День города отмечают в 3 воскресенье июля. 7. 24 января 1952 года. Трехгорный. Рабочий поселок при почтовом ящике 17, союзном заводе номер 933, Златоуст 20, Златоуст 36. В этот день Совет министров СССР выпускает постановление о строительстве завода номер 933, второго дублера завода номер 551 по серийному выпуску ядерных боеприпасов. 9 апреля 1952 года в поселок Василовка на железнодорожную станцию «Красная горка» прибыл первый эшелон строителей. 17 марта 1954 года создан рабочий поселок. 28 октября 1955 года рабочий поселок преобразован в город районного подчинения. Современное название получает 29 октября 1993 года. Особую славу городу принес горнолыжный курорт Завьялиха. День города отмечается 1 августа, дата выпуска первой продукции атомного предприятия приборостроительного завода. 8. 20 июля 1954 года. Заречный, Пенза, 19. Постановление Совета министров СССР номер 1461-661 предусматривает строительство в городе Пензе приборостроительного завода номер 1134 и поселка при нем. В 1954 году на территории поселка, где ранее с 1943 по 1944 располагались лагеря военнопленных Великой Отечественной войны, началось строительство щитовых жилых домов. 10 декабря 1958 года был выделен в город областного подчинения с присвоением ему имени Заречный, секретного, конечно. 3 марта 1962 постановлением номер 223-107 вместо города областного подчинения Заречный вновь создана закрытая зона Пенза-19. В январе 1992 года городу было возвращено историческое название Заречный. Решение от 29 декабря 1991 года номер 31. На территории ЗАТО открыто 2 археологических объекта общероссийского культурного и исторического значения. Ахунское городище, открыто в 1956 году, и Зареченское селище, открыто в 1999 году. День города отмечается почему-то по-разному, но обычно не совпадает с днем рождения комбината, выпуска первой продукции 30 июня. Самый оригинальный памятник всех времен и народов зато – памятник пропуску, поставленный на перекрестке двух главных улиц Ленина и проспекта 30-летия Победы. Улыбающийся и весьма добродушный бронзовый служитель порядка совсем не похож на настоящих суровых работников КПП. Однако юмор и намерения ясны. Ни одна мышь мимо проходной без пропуска не проскочит. Жаль только, что памятник расположен не снаружи зато, а внутри, и для его посещения тоже нужен пропуск, о простоте оформления которого мы поговорим позже. Ведь на такую и правда чудесную скульптуру могли бы любоваться, улавливая прямой посыл всех поколений служб безопасности и все остальные жители планеты или хотя бы России. 9. 14 декабря 1955 года. Зеленогорск, Красноярский край. Заозерный, 13, Красноярск, 45. Возведен на месте бывшей деревни Усть-Барга, упоминание которой относится то ли к 1735 году, сообщает нам сайт «Зато Росатома», то ли к 1920 году, читаем мы на страничке современной городской администрации города. С современным летоисчислением истории города все понятно. Оно начинается с 14 декабря 1955 года, когда было принято секретное решение правительства о строительстве атомного завода, предназначенном для производства оружейного урана на берегу реки Кан в Рыбинском районе Красноярского края. Официальным днем рождения города считается 18 июля 1956 года, день торжественной закладки первого жилого дома. Строительство градостроительного электрохимического атомного завода было начато здесь исключительно правильно, то есть уже после строительства соцгородка, а не до, как на всех предыдущих площадках. Официальное название стало открытым также в 1994 году. 10. 23 мая 1957 года. Снежинск, Челябинская область. Объект товарища Васильева. Касли-2, Челябинск-50, Челябинск-70. История места начинается еще в 1929 году с поселка Сунгуль, Сокол, скала на окраине, начало строительства которого связано с организацией дома отдыха НКВД СССР, который начал прием отдыхающих в 1932 году и постепенно превратился в местный курорт. На основании распоряжения правительства СССР 15 марта 1946 года началась работа по переустройству курорта под размещение секретного научно-исследовательского учреждения системы атомного проекта СССР, лаборатории Б. С 1948 года здесь ведутся научные работы в области радиобиологии и радиохимии. Директором объекта до конца 1952 года был профессиональный чекист и только затем ученый. В лаборатории в числе научных сотрудников работали как заключенные ГУЛАГа, генетик-биофизик Тимофеев Рисовский, химик Воскресенский, а также интернированные из Германии иностранные, в основном немецкие специалисты, Борн, Циммер, Кач, Риль. Объекты начали менять свое назначение и перестраиваться в связи с принятием правительственного решения о создании второго после КБ-11 САРОВ Центра по разработке ядерных зарядов и боеприпасов, НИИ-1011, ныне Федеральное государственное унитарное предприятие, Российский федеральный ядерный центр, Всероссийский НИИ технической физики, ВГУП РФЯЦ, в НИИТФ имени академика Забабахина. Инициатива выбора и этого места принадлежит опять-таки уже известному нам ранее Покыштымскому городскому округу депутату 1937 года товарищу Завинягину. Изучение территории будущего города проводилось с 1 февраля 1955 года. Город начинался с площадки номер 21 В 1955 году лаборатория «Б» была ликвидирована в связи с решением о размещении на ее базе первых сотрудников и подразделений НИИ-1011 и жилого поселка номер 2 для вольнонаемных строителей и специалистов создаваемого объекта. Осенью 1955-го были проведены первые земляные работы на территории соцгорода, основной части современного Снежинска. Первым зданием, сданным в эксплуатацию в соцгороде, была школа номер 119, позднее номер 124. Жилые поселки, объекты института и соцгородок возводились в начале управлением строительства номер 247, Челябинск-40-65, а затем самостоятельной строительной организации, строительным управлением номер 606, предприятие «Почтовый ящик 40-44». В отличие от всех предыдущих, ЗАТО строился уже не заключенными, а исключительно военнослужащими строителями. Как город районного подчинения образован указом Президиума Верховного Совета РСФСР 23 мая 1957 года, в феврале 1968 года переведен в категорию городов областного подчинения. Свое современное название получил в 1994 году. Символ детской анимационной студии «Снежек» стал известен всей России в 2007 году в ходе проведения интернет-конкурса на символ зимних Олимпийских игр Сочи-2014. Он не выиграл, но стал талисманом города. К 1957 году формирование системы закрытых городов внезапно заканчивается. Неужели все амбициозные планы вновь рожденной индустрии реализованы и больше ничего не нужно хранить в тайне? И да, и нет. С одной стороны, во всем мире в этот момент происходит плавный переход атомной военной промышленности на гражданские рельсы. Наш новый любимый враг, Америка, потратила на свою военную ядерную программу огромные средства. Нападать ей пока не на кого, мы ответили своим щитом, и вложенные средства заморским капиталистам хотелось бы хоть как-то вернуть. А значит, заработать. А как можно заработать на том, что призвано разрушать? Изворотливые капиталисты знают как. Изобретательные ученые находят способ заставить радиоактивные материалы работать на созидание, и появляется гражданский атомный реактор. А мы что, разве хуже? Мы тоже движемся в аналогичном направлении. Но разве это перестало быть тайной? Разве мы не хотим скрывать свои новорожденные ноу-хау? Хотели бы, но 1957 год все изменил, потому что вряд ли теперь сможем. Оказывается, что пренебрежение к правилам ядерной и радиационной безопасности заканчивается крайне плохо, и больше ядерного шила в мешке не утаишь. Ядерным шилом оказывается проблема радиоактивных отходов, количество и опасность которых не смог предусмотреть ни один самый проницательный ученый. Конец 1957 года открывает новую, черную страницу в истории мировой атомной индустрии. Первая крупнейшая авария — взрыв подземной емкости с высокоактивными радиоактивными отходами — на первенце атомной индустрии. Ее никто не ждал, потому что советская атомная отрасль испытывает секретное головокружение от успехов. И, конечно, она немедленно становится секретной на целых 32 года. Здесь следует рассказать моему уважаемому слушателю о ядерной катастрофе 1957 года, случившийся в первом закрытом городе на промышленной площадке первенца атомной промышленности комбината «Маяк». Как вы уже знаете, строительство этой площадки началось в 1945 году. Итогом нечеловеческих усилий стали видимые результаты: запуск здесь первого промышленного реактора по наработке плутония в 1948 году и испытание ядерной бомбы на полигоне Семипалатинске в августе 1949 года. В бомбе и был тот самый плутоний, который сделали на этом реакторе. Увы, у этого героического процесса есть совершенно неприглядная обратная сторона. В любом процессе получения чего-то радиоактивного всегда и везде образуются в огромных количествах жидкие радиоактивные отходы трех видов – высокоактивные, среднеактивные и низкоактивные. И их нужно, увы, куда-то девать. На маяке, естественно, отходы были представлены во всем своем научном многообразии. Их сначала сливали в природную реку Теча. Помните, как выбиралась площадка и много пресной воды? Люди в деревнях вдоль реки начали, как ни странно, болеть лучевой болезнью и умирать от необычных видов рака. Деревни пришлось выселять и ликвидировать. 35 деревень. Атомщикам пришлось усиленно и экстренно думать, куда девать все эти отходы. Их решили разделить и хранить отдельно в зависимости от активности. Высокоактивные заливать до лучших времен в подземные контейнеры. Это мы, потомки, по замыслу отцов-основателей, должны были придумать, куда девать эту ценность. Среднеактивные сливать в изолированные от системы озера Карачай. С 2015 года оно стало подземным, содержащим примерно 150 миллионов кюри. А на низкоактивные, увы, фантазии уже не хватало, слишком много их было, и решили, что все же снова в течу, а больше некуда. За подземными контейнерами все-таки следили, но, как оказалось, весьма неэффективно. По архивным документам нам известно, что с марта 1957 года персонал пытался достучаться до сердец и умов в Москве, но реакции высшего руководства не было. 29 сентября 1957 года один из контейнеров взорвался, выбросив в атмосферу 20 миллионов кюри. В результате этой аварии образовался радиоактивный след, была загрязнена территория в 23 тысячи квадратных километров, под загрязнение попали 272 тысячи человек, было вынесено и ликвидировано 23 деревни с населением 11 тысяч человек. Директора завода уволили за халатность, а при Берии бы точно расстреляли. Некоторым объявили выговоры. Вся информация об аварии была засекречена и отрицалась до 1989 года. О том, как она была рассекречена, вы уже знаете из предыдущей главы. Стала ли ядерная авария 1957 года сигналом к тому, что больше не стоит засекречивать целые города, особенно если находящиеся в них производства способны произвести такие разрушения? Или это произошло по причине того, что цикл создания атомного оружия в СССР был уже завершен и новые площадки не требовались? Мы можем только догадываться. Тем не менее, факт остается фактом. Последний полностью закрытый атомный город из ныне существующих был организован в 1957 году. Кстати, личная история автора связана непосредственно с этой аварией. На следующий день после нее, 30 сентября 1957 года, моего отца, 19-летнего учащегося радиотехникума города Свердловска, как и его сотоварищей по группе, добровольно-принудительно мобилизуют как членов комсомольской организации и направляют на ликвидацию последствий аварии в закрытый город. После окончания работ по ликвидации в 1962 году молодой ликвидатор останется работать на маяке, на этом самом заводе 235, где и произошла авария. Он окончит местный МИФИ и продолжит уже инженером. Но в 1985 году от последствий, от полученного во время аварийных работ облучения, он умрет от рака. В официальной справке 85-го будет указано, что он умер от общего заболевания. Авария до сих пор секретна. И только в 2007 году, спустя 22 года после его смерти и 50 лет после аварии, его вдова получит документ, что причиной его смерти было участие в ликвидации. А автор своим появлением на свет в том числе обязан аварии 1957 года. Но это будет уже совсем другая история. А пока вернемся к закрытым городам. Поскольку проектирование территорий всех закрытых городов производилось одним и тем же институтом, каждый, кому приходится бывать в разных ЗАТО, отмечает очевидное сходство проектирования и архитектуры советского периода, в который они росли и развивались. Один и тот же проектный институт, малоразличимые детали на почти не отличающихся одинаковых коттеджах для руководства, зданиях сталинской, а затем хрущевской эпохи, фасадах театров, порталах городских администраций, колонн домов культуры и трибун спортивных сооружений. Было ли это сделано сознательно, опять же, с целью запутать условного противника, чтобы сбить с толку? Потому что замучается различать, если захочет сравнивать. Пусть помучается. Тоже ли это самое, которое нельзя называть, или все-таки что-то другое? Или же просто так получилось, потому что авторы проектов принадлежали к одной и той же школе одного и того же проектного института. История об этом, увы, умалчивает. Но факт остается фактом. Наши 10 ЗАТО выглядели в советскую эпоху как однояйцовые братья-близнецы, дети одних родителей, НКВД плюс ГСПИ-11, разлетевшиеся по всей стране. Коттеджные поселки финских домиков, построенные трудолюбивыми руками пленных немцев в конце 40-х для местной генеральской элиты в лесной зоне, перекупленные недавно новыми русскими ЗАТО, здесь тоже есть такие, и преобразившиеся в хоромы, немного деревянных двухэтажек, обшитых дранкой, районы с просторным сталинским ампиром, хрущевские узенькие пятиэтажки, скромно теснящиеся друг к другу, спальные районы одинаковых блочных новостроек 90-х. Пожалуй, только архитектурные сооружения последнего десятилетия уже отличают закрытые города друг от друга. С получением имен и независимости в 1994 году, бонусом, которым шли финансовая независимость и право решать, им стало возможным самим решать, что, как и в каком виде планировать и строить на своей территории. Сейчас, в 21 веке, закрытые города выглядят почти так же, как любой российский город, построенный во второй половине 20 века. Помимо общесоветского наследия в наименованиях улиц, как у обычного российского города, Ленина, Победы, Коммунистическая, Комсомольская, Маяковского, Гайдара, Революции, Героев чего-то и прочее, в каждом атомном ЗАТО есть свой стандартный атомный набор, отражающий фигуры отцов-основателей. В начальный период существования соцгородков в целях соображения безопасности, когда ученые и начальники были засекречены, имена встречались и более романтичные – цветочная, песочная, горная, лесная, карьерная, речная, тихая, овражная, рабочая и так далее. Как только имена перестали быть секретными, их сразу же принялись увековечивать. Здесь вы встретите улицы Курчатова, Музрукова, Царевского, Славского, а также собственных героев, прославившихся именно в этом ЗАТО. Зернов в Сарове, Забабахин в Снежинске, Семенов в Озерске, Володин в Трехгорном, Андреев в Железногорске, Шубин в Зеленогорске, Алиантичук в Северске. В каждой запретке одной из первых улиц всегда была улица тогдашнего вдохновителя-устрашителя, главы НКВД Лаврентия Берии. Однако после признания его приговором суда английским шпионом пришлось их везде переименовать. Один из бывших жителей закрытого города хорошо запомнил день объявления по радио об аресте Берии. После объявления он немедленно побежал к своему приятелю, жившему на улице Берии. Идти ему было всего 10 минут, но табличка с именем улицы Берий на доме товарища была уже сбита, а на соседнем доме ее сбили у него на глазах. В моем городе проспект Берии переименовали в проспект Победы, но узнала я про это старое название лишь в начале 2000-х годов. Если бы вдруг какой-то волшебной силой мой уважаемый слушатель оказался на территории любого из закрытых городов, он был бы сконфужен и разочарован, пожалуй. Никакой таинственности, приписываемой ему историей и общественным сознанием. Ничто на жилой части города не отличает закрытый город Российской Федерации от его открытого собрата. Детские сады, магазины, школы, памятники, дома, дороги. Ни одного признака особенности или мистики вы не найдете. Все выглядит тривиально, увы. Если уже очень хочется действительно взглянуть на них невооруженным глазом, то добро пожаловать, есть такая возможность. Некоторые зато, например, Озерск, можно увидеть прямо через прозрачный забор контрольно-пропускного пункта или с другой стороны озера. Зато Трехгорный можно увидеть по пути на местный горнолыжный курорт Завьялиха. Жилые здания располагаются всего в десятки метров от забора с колючей проволокой. Однако, увы, встречаются иногда специалисты, которые до сих пор думают, что ЗАТО — это такой исключительно военный объект, в котором все-все — это тоже военные объекты. Видимо, они распространяют эти мистические истории. Мне вспоминается случай из моей судебной практики 2005 года. Суд проходит в областном центре. Никто из судей никогда не был ни в одном ЗАТО. Представитель ответчика, молодой мужчина из уважаемой организации, осуществляющий контроль безопасности, тоже постоянный житель областного центра. Речь в судебном заседании идет о том, стоит ли вносить жителям закрытого города в их документы истинное название города, существующее с 1954 года в момент их рождения засекреченное, но к моменту этого конкретного суда рассекреченное уже пару десятков лет. Энергичный, напористый и уверенный в своей правоте мужчина говорит: «Конечно, не стоит вносить им в свидетельство о рождении современное название города. Оно ведь было секретное на момент их рождения. И знаете ли, уважаемый суд, закрытый город — это вам не шутки шутить, это же особый объект». Там каждое здание, детские сады, школы — военные объекты. Они тщательно охраняются, возле каждого здания стоит ракета. В этот момент от его незнания и фантазий мне становится очень смешно. Прямо вот возле каждого. Он отвечает надменно: «Именно». Тогда я показываю фотографию одного двора своего города, старушек на скамейке и ребятни, играющий в песочнице. «Извините, а не могли бы вы мне показать, где именно возле моего дома стоит ракета?» Судьи сконфужены, они никогда не были в ЗАТО и видят только то, что написано на бумаге. Они строго смотрят на ответчика, а он отвечает уже менее уверенно, как-то не впопад, что не готов прямо сейчас ответить на этот вопрос. Кажется, он даже сомневается. Для меня так и осталось загадкой, на самом ли деле он так думал или просто не мог найти аргументов в споре и придумал что-то на ходу, что подсказало ему воображение после прочтения законодательства. Очевидно было одно — в атомном закрытом городе он никогда не был. Кроме того, как мы уже с вами знаем из первой главы, вопрос про военные объекты точно относится к государственной тайне. Про нее в открытом судебном заседании, про переименование города, никто бы, в том числе квалифицированные судьи областного суда, говорить не стал. Это всегда бывает одновременно очень обидно любому человеку, тому, кто с рождения живет в ЗАТО, когда из нашего города по незнанию делают вот такого псевдосекретного военного ощетинившегося монстра. Потому что это совершенно не так. Хочется громко сказать: «Господа начальники, пожалуйста, откройте закон. У закрытого атомного города есть открытое имя, известные границы, географические координаты на карте, а также свое собственное территориальное деление. Есть городские фотографии и видео, которые уже с начала 60-х годов абсолютно не запрещены. Мы живем обычной жизнью, соблюдаем государственные правила, но мы точно знаем, что есть и чего нет в наших ЗАТО. Военные ракеты возле каждого дома у нас точно нет. А что есть?» И сейчас настало время рассказать подробнее о следующей тайне – зонах закрытого города. Не секретных, конечно. Современная территория закрытого города. Территория любого ЗАТО сегодня имеет четко обозначенные границы. Эти границы абсолютно не секретны и нанесены на карты Российской Федерации официальными картографами. Было бы странно, если бы это было секретно, потому что каждый человек должен знать, куда он въезжает. Если вы находитесь в лесу, и на виртуальной карте ничего не обозначено, а на реальной территории нет ни одной отметки о том, что это ЗАТО с его атомным заводом, интересно, как вы могли бы об этом узнать? Государство все это понимает и не скрывает границы ЗАТО. Предупрежденный гражданин вооружен знаниями об этом, чтобы не нарушать правила. Будем сейчас разбираться с тем, что такое территория закрытого города, из чего она состоит, как мы можем угадать, что это она, каковы ее границы и как вообще все это выглядит на местности для человека, не вооруженного ни инструкциями, ни законами. Начнем с того, можете ли вы, как обычный человек, гражданин России, не гражданин или лицо без гражданства, апатрид, не связанный с гостайной, увидеть и найти, физически или виртуально, ЗАТО и его границы, не опасаясь при этом ее ненарочно раскрыть и за это поплатиться. Хорошая новость. Да, вы можете это сделать совершенно законно и довольно легко. Каким образом? Первое. На виртуальных картах Росреестра в открытом доступе в интернете. В режиме реального времени можно увидеть все земельные участки, принадлежащие конкретному ЗАТО, и их целевое назначение. Второе. Прочитать их словесное описание в уставах закрытых городов, которые доступны на сайтах администраций. Третье. Прочесть на панно, расположенных вдоль автомобильных дорог, в виде предостережения, оповещающего вас о том, что въезжаете на территорию ЗАТО. В разных вариантах текст зависит от полета фантазии администрации. Четвертое. Увидеть аншлаги с названием и символом ЗАТО на КПП закрытых городов с наружной стороны, на въезд, через который осуществляется проход и проезд граждан. Согласно закону Российской Федерации о ЗАТО, территория любого закрытого города делится на три части или зоны. Да-да, мы, жители закрытого города, по-прежнему живем в зоне. На вышеуказанных картах вы этого деления на зоны не найдете, потому что считается, что для внешних к ЗАТО людей это не очень важно. Однако, чтобы понимать правила ЗАТО, в первую очередь нужно знать его территориальное деление, и поэтому здесь мне придется дать вам описание и характерные черты каждой зоны с тем, чтобы вы сами могли разобраться, на территории какой зоны вы живете, находитесь или собираетесь посетить и могли эффективно соблюдать действующие в ней законы и правила. Часть первая. Контролируемая зона А. Это исторически сложившаяся жилая часть закрытого города, отделенная от остальной территории РФ и от территории градообразующего предприятия специальным периметром охраны или, говоря по-простому, забором. Границы контролируемой зоны А были установлены еще во времена СССР и тогда же обнесены, обозначены на местности, колючей проволокой. Увы, но на колючей проволоке, то есть на всем протяжении забора, от одного КПП до другого, надписи, объясняющие, что огораживает этот забор, чаще всего либо отсутствуют совсем, либо написаны в такой форме, что вы ни за что не догадаетесь, что находитесь у границы территории ЗАТО. Например, там может быть написано так: «Проход и проезд посторонних запрещен». Не совсем понятно непосвященным, вернее, им совсем непонятно, кто в лесу или на дороге может быть посторонним и по отношению к чему. Кажется, что правильнее было бы писать: «Это граница ЗАТО такого-то». Но вот как-то так, видимо, еще со времен СССР принято сохранять тайну этого места. Защитный рубеж контролируемой зоны А закрытого города тщательно охраняется Министерством обороны примерно теми же методами, которыми охраняется государственная граница. То есть очень строго, военнослужащими с оружием и собаками. Контроль осуществляется как по территории суши, так и по поверхности водной акватории, если граница проходит по озеру или реке. Не обольщайтесь, если, оказавшись вблизи, вы соблазнитесь пустынностью леса возле забора и отсутствием постового. Это видимость только кажущаяся. В случае нарушения границы и пересечения забора военные прибудут в считанные минуты. Нет, стрелять они не будут, не имеют права, но вас задержат. В одной из последующих глав мы поговорим о том, как это происходит и каковы последствия такого задержания. Для санкционированного прохода в контролируемую зону А и выхода из нее установлены контрольно-пропускные пункты, КПП. В обиходе между собой люди называют их КПП. Мы говорим: «Встретимся на КПП». «Проеду через КПП», «Пропуск будет на КПП», «На КПП очередь» и так далее. Обычно в ЗАТО несколько КПП, в среднем 3. Они расположены с разных направлений въезда в город. Внешне они напоминают пункты пропуска через государственную границу. Те же военнослужащие с оружием, собаки. В последние годы солдат-срочников заменили на военнослужащих контрактной службы, женщин. По силе и выносливости женщины ЗАТО ничуть не уступают мужчинам, а вот по приветливости превосходят. Женщины на КПП – военнослужащие по контракту, живущие в городе. Они помнят, что это закрытый город. Это город, а не военный объект. Они приветливы и даже улыбаются проходящим через КПП людям, вежливо разговаривают и, кажется, в отличие от мужчин, не видят в каждом въезжающем злоумышленника, желающего проникнуть на секретный объект. На переднем фасаде КПП или на специально установленных сооружениях и аншлагах имеется хорошо заметная издалека надпись, название города, оформленное довольно красочно и симпатично. Надпись, как правило, сопровождается гербом ЗАТО. Рядом почти всегда дорисовывают также любимый символ атомщиков – изображение атома в разных вариантах. Знаете, сейчас вы попали в страну Росатом, и здесь свой монастырь и его устав. Попасть в контролируемую зону А незаметно для себя абсолютно невозможно. Никто не может нечаянно заблудиться и внезапно очутиться на территории контролируемой зоны А. Пойдете ли по лесу, поплывете ли через озеро, побредете ли по болоту, везде вокруг закрытого города вы уткнетесь в колючую проволоку, реальную на земле или воображаемую на водной поверхности, которая становится настоящей зимой, когда устанавливается лед. Поэтому, если вы знаете, что где-то рядом на местности, где вы, скажем, собираете грибы или ягоды, находится закрытый город, то встреча с неизвестным забором с колючей проволокой будет означать, что либо вы дошли до контролируемой зоны А, либо вы уперлись в запретную зону, то есть территорию градообразующего предприятия. Ничего страшного или опасного в самом этом факте нет. Нахождение снаружи периметра охраны, если это только не уже территория контролируемой зоны Б, ничем не грозит и абсолютно законно. Как вы уже, вероятно, поняли, встретившись с такой непреодолимой преградой, не рекомендуется пытаться ее преодолеть или разрушить, а рекомендуется немедленно повернуть обратно в том направлении, откуда вы пришли. Если же вы заблудились, то нужно идти вдоль периметра забора, и тогда вы довольно скоро неизбежно выйдете к одному из КПП и сможете уже по обычной дороге вернуться к месту своего отбытия. Часть вторая. Контролируемая зона Б. Эта зона исторически ранее была свободной территорией какого-то соседнего муниципалитета и не входила в состав закрытого города, но была присоединена к некоторым зато после административной реформы 2005 года. Именно поэтому зона Б, в отличие от зоны А, сегодня не обнесена никаким забором и не охраняется специально. Она негласно считается как бы зоной наблюдения. На ее территории обычно находятся сельские населенные пункты, которые юридически входят в городское поселение закрытого города. Например, поселок Новогорный входит в Озерский городской округ. Главные проблемы для обычных людей с контролируемой зоной Б – это ее невидимость, кажущаяся доступность и, как следствие, невозможность предусмотреть последствия ее нарушения. Вместе с тем, въезд на эту территорию по закону также требует предварительного оформления разрешения на въезд в ЗАТО. Как? Узнаем об этом позже. О физическом существовании зоны Б вам может напомнить, например, табло, размещенное вдоль дороги, ведущей к закрытому городу. Это табло предупреждает, что, пересекая местность в именно этой точке в направлении закрытого города, вы въезжаете на территорию ЗАТО. Обычно на нем не пишут о том, что это контролируемая зона Б, считая, по-видимому, что гражданам это знать совсем не обязательно. Основная проблема с закрытой зоной Б состоит в том, что она почти никак не обозначена на местности и фактически не охраняется. То есть, если вы, опять же, гуляете себе по незнакомому лесу, плывете по озеру или забрались на горку в районе расположения ЗАТО и не видели вышеупомянутое табло вдоль дороги, вы даже не будете теоретически знать, что внедрились нелегально на территорию контролируемой зоны Б. Ни проволоки, ни забора здесь нет. Границы существуют только на карте и в уставе. Поэтому перед тем, как отправляться в такую местность, рекомендуется внимательно прочитать устав конкретного закрытого города, а также посмотреть его физические и виртуальные границы на картах Госкадастра, возможно, даже занести их в GPS, чтобы знать точно, когда будет вероятность незаконного пересечения границы контролируемой зоны Б, которая может грозить неприятностями. Если этого не сделать, то на непересеченной местности будет довольно трудно определиться, если только это не населенный пункт, про который точно известно, находится он или нет в этой зоне, это также рекомендуется проверить до путешествия. Тем не менее, не имея разрешения на въезд или пребывание, даже в этой зоне вы совершаете административное правонарушение и можете быть подвергнуты административному наказанию в виде штрафа. Граждане, постоянно проживающие на территории контролируемой зоны Б, то есть с постоянной пропиской, являются жителями данного ЗАТО, несмотря на то, что живут вне границ колючей проволоки. Они имеют полноценное право въезда за колючую проволоку, то есть на территорию контролируемой зоны А. Так было не всегда. В 2006 году, вскоре после реформы, осчастливленные и новоявленные жители зоны Б, которые должны были приезжать в администрацию закрытого города, который теперь руководил ими, или больницу, то есть за колючую проволоку в зону А через КПП, должны были каждый раз доказывать свое право въезда и оформлять пропуск через режимный отдел. Граждане долго боролись за право въезжать беспрепятственно, и в конце концов победили. Они правильно считали, что если закрытый город захотел получить территорию их поселка, то жители этого поселка тоже имеют право пользоваться всеми его благами и правами. Граждане, не имеющие прописки на территории зоны Б, юридически не имеют права в нее ни въехать, ни в ней находиться до получения специального разрешения от органов власти. Однако де-факто большинство людей этого правила не знают и привозят своих родственников в поселки зоны Б и не заморачивается с получением разрешения. Органы власти относятся к этому удивительно снисходительно, то есть в большинстве случаев делают вид, что не замечают визитов. Почему же так происходит? Потому что оказалось очень сложно обрабатывать весь тот массив документов новоявленных жителей, а также потенциальных визитеров контролируемой зоны Б. Жители ее никогда не жили в Зато, и всегда к ним свободно ездили родственники. Даже в самые страшные времена Берии они не были ограничены в этом праве. Абсурдность введения для них правил по оформлению въезда понятна и местным органам власти. Они не привязываются к каждому случаю. Однако это добродушное, понимающее попустительство органов власти совершенно произвольно и хрупко. По закону контролируемая зона Б – это тоже Зато, и они обязаны реагировать на нарушителей. Если их, конечно, обнаружат. И вот это «если» может возникнуть как само по себе или быть организовано в любой момент. Ситуация может резко измениться, ведь все зависит от воли местного начальства. В такой ситуации местным жителям никак нельзя ссориться ни с местными властями, ни с соседями, потому что если в органы власти все-таки поступает сигнал, донос о том, что у кого-то находится несанкционированный гость, на поиски потенциального нарушителя немедленно выдвигаются органы контроля с санкциями, о которых речь пойдет дальше. Вот и сидят гости зоны Б, как партизаны, и стараются не светиться на улицах населенного пункта в светлое время суток. Казалось бы, уже давно пора пересмотреть это правило и, например, отменить предварительное оформление, а из следующих глав вы узнаете, какая это для людей мука и пытка, а ввести обязательство для любого въезжающего регистрироваться в органах внутренних дел в день прибытия в зону Б. Все равно все приезжают и все это знают. Так и для людей, и для контролирующих органов, а значит и для обороны будет лучше. Но ВОЗ и ныне там. Граждане делают вид, что не замечают зону Б, а органы власти делают вид, что не замечают граждан. В случае необходимости, донос или сбор статистики, система легко находит и санкционирует нарушителя. Все расходятся, довольные друг другом, а на завтрашний день история повторяется. Третья часть закрытого города. Запретная зона. Это зона на территории Зато, на которой расположено атомное градообразующее предприятие. В простонародье может называться промплощадка. Чаще всего эта зона граничит с контролируемой зоной А, иногда с контролируемой зоной Б. Запретная зона окружена отдельным вторым периметром охраны и строго охраняется, гораздо строже, чем даже контролируемая зона А. Вместе с тем, местонахождение запретной зоны не секретно и нанесено на интерактивные карты Росреестра вместе с хозяйственным назначением участка, например, как земли промышленного использования. Жители закрытого города, как зоны А, так и зоны Б, если они не работают на атомном предприятии, не имеют права входа в запретную зону. Более того, подавляющее большинство никогда не были и никогда не будут в запретной зоне за всю свою жизнь. Они не имеют не только права, но также и возможности в связи с отсутствием специального пропуска в запретную зону. Этот тип пропуска выдается исключительно работникам градообразующего предприятия, находящегося в запретной зоне. В настоящее время по форме и содержанию он принципиально отличается от пропусков жителей закрытого города. Вывод главы второй. Ученые, стоявшие у истоков атомного проекта, предполагали, что 2500 граждан, заключенных за людей не считали и гражданам не относили, построят в СССР всю инфраструктуру, необходимую для создания атомной бомбы. По разным причинам людей понадобилось примерно в 100 раз больше. Именно эти люди, участвовавшие в атомной программе, и создали советские закрытые города. Все атомные зато очень похожи архитектурно друг на друга в исторической части советского периода, поскольку планировались одним и тем же проектным институтом. Территория закрытого города имеет четко обозначенные границы, которые описаны в различных документах государственной или муниципальной власти. Эти документы не являются секретными и находятся в общем доступе. Территория ЗАТО делится на три части – контролируемую зону А, контролируемую зону Б и запретную зону, в каждой из которых действуют свои правила. Общим правилом для всех зон ЗАТО является необходимость предварительного оформления права на въезд, пребывание или проживание.